Часть 9. Я достиг большого дерева слишком рано. Сильфи еще не было. Обычно я брал с собой тренировочный меч и вытирал, прежде чем приходить сюда. Но сейчас я все еще в поту. Что я должен делать? У меня нет выхода, стоит хорошенько все обдумать в ходе тренировки. Я взмахнул деревянным мечом, погружаясь в мысли и начиная бой. Сначала я должен показать свою силу, потом мою слабость. Слабость. Как я должен сделать это? Правильно, мне нужно выглядеть подавленным. Затем, что дальше? Расчет времени? Должен ли я сделать это сразу? Нет, это будет слишком резко. Может быть, я должен сориентироваться по ходу общения? Смогу ли я сделать это? Нет, я должен сделать это. Подобно мыслям, взмахи мечом стали беспорядочными. Я не знаю, когда моя хватка внезапно ослабла. Меч выскользнул из рук. Хух! Меч приземлился прямо перед Сильфи. Разум мгновенно опустел. Что я должен делать? Что мне сказать? Что-то не так, Рудеус? Сильфи смотрит на меня диким взглядом. Что, спрашивает, почему я пришел? Я просто чувствую сожаление или что-то такое, если не могу видеть милых выражений эмоций Сильфии. Нет, я не говорила об этом, ты вспотел. Вспотел? Что? Я, тяжело дыша, попытался подойти ближе, но она лишь отодвинулась с испуганным выражением лица. Как и раньше, она не хочет ко мне приближаться и отступает. Даже если я повержен тобой так, ты сама обратишься в бегство таким же образом. Просто шучу. Я вытер пот со лба. Мое дыхание начало успокаиваться. Хорошо. Я, придав лицу выражение полного отчаяния, оперся рукой о дерево, стараясь выглядеть подавленно. Мои плечи опустились, и я тяжело вздохнул. Ха, с недавнего времени Сильфи по-настоящему холодна. Повисло молчание. Этого достаточно? Достаточно ли этого, Пол? Должен ли я проявить еще больше слабости, или это будет слишком наиграно? Я ощутил, как что-то обхватило мою руку. Я чувствую мягкое, нежное тепло. Я обернулся назад, и Сильфи была прямо тут. Вау! Так близко! Мы с Сильфи не были так близки уже очень долгое время. Пол-сан, я сделал это! Потому что с недавнего времени Рудеус немного странный. Я опасался этого. Нет необходимости уточнять. С недавних пор я перестал относиться к ней как прежде. С точки зрения Сильфи, возможно, мое отношение очень сильно изменилось. Все равно, как узнать, что собеседник – богатая женщина в поисках подходящего партнера для брака. Она, безусловно, почувствовала себя некомфортно. Но как тогда мне к ней относиться? Я уже не могу действовать так же, как в прошлом. Я наедине с такой милой девочкой. Как я могу не быть напряженным? Юная милая девочка того же, что я возраста. Я действительно не знаю, как поладить с ней. С позиции взрослого, возможно, если бы Сильфи была постарше, я мог бы использовать некоторые знания из эротических игрушек и соблазнить ее. Если бы она была мальчиком, я мог бы использовать свой опыт с тех времен, когда общался с младшим братом. Но она девочка. Конечно, я играл в игры, в которых все отношения устраивались с помощью секса, но это всего лишь заблуждение и иллюзия. К тому же, я просто не хочу таких отношений с ней. Сильфи просто еще слишком молода. Она не моего поля ягода. В данный момент времени все именно так, но я смотрю вперед в будущее. Давайте для начала отбросим все это. Она ребенок, над которым издевались. Никто не вступился за меня, когда издевались надо мной, так что я надеюсь стать ее защитником. Неважно, мальчик это или девочка, это единственная вещь, которая не изменится. Но это будет трудовато, если относиться к ней так же, как прежде. Все-таки я парень и надеюсь строить хорошие отношения с девушками. А ради завтрашнего дня? Ух, я не понимаю. Что я должен делать? Если бы я только спросил Пола об этих вещах. Извини, но на самом деле я не ненавижу Рудеуса. Сильфи. После того, как я почувствовал свою бесполезность и мои мысли отразились на моем лице, Сильфи потрепала меня по голове. Она улыбнулась мне с облегчением. Нежная улыбка. Мое сердце замерло. Даже если это была моя вина, она извиняется прямо передо мной. Я крепко схватил ее за руку. Сильфи смотрит на меня краснее. Так можем мы быть как раньше? Эффект от этого вопроса в сочетании с этим взглядом оказался на редкость мощным. Достаточно, чтобы заставить мое сердце решиться. Я решился. Все правильно. Она надеется, что все будет как обычно. Чтобы сделать все как прежде, я должен относиться к ней как прежде. Так же открыто, как прежде. Чтобы она не боялась и не испытывала неловкости, я должен скрыть факт, что я парень. Чтобы поладить с ней. Это может быть только так. Я должен быть только таким. Сделаем это. Бесчувственный главный герой. Конец 8 главы.